Глава 6. Несколько раз Лотар открывал глаза и видел перед собой ночные горы, но и с закрытыми глазами он без труда определял, что Сухмет сидит в неизменной позе и учится смотреть, но не верить. Это было очень странное состояние рассудка, нелегко было учитывать даже его периферийные эффекты. Погрузиться же по-настоящему Лотар не решался. Во-первых, потому что не хотел ненароком помешать, а во-вторых, отчетливо представлял, что для полного постижения этой техники у него не хватает подготовки. Перед рассветом Желтоголовый вдруг уснул глубоко и спокойно. Он понял, что ему нужно было собраться с силами, чтобы выполнить очень непростое и опасное дело. У Сухмета начинало что-то получаться, и самое лучшее для него – лучше выспаться перед своей долей работы. Едва хмурый и серый рассвет разошелся над горами и карнизом, на котором спали путники, Сухмет позвал Лотара. «Мне кажется, господин мой, чем скорее ты увидишь это, тем лучше». Сухмет, уставший, одеревеневший от ночной медитации, действительно побаивался, что его укрытие исчезнет, что он просто не удержит его, потому что сил у старика оставалось уже совсем мало. А удерживать в самом деле было что. Вместо горы над ними возвышался странный, вырубленный из цельного каменного монолита, замок с башенками, окнами, портиками, резьбой и скульптурами. Ничего подобного Лотар еще не видел. Он постоял, оценивая эту невидаль, потом положил руку на плечо восточника, стараясь выразить ему всю меру своего восхищения, и спросил: «Как тебе это удалось?» «Да сам не знаю. Вдруг понял, что следует смотреть на мир так, как смотрит ребенок, который еще ничего не постиг. И это открылось. Я даже подумал, уже не в иллюзию ли я впал. Ну, теперь, когда и я вижу, можно утверждать, это не иллюзия». «Ты не очень много знаешь об иллюзиях, господин. Иногда они бывают такими сложными, что...» Слушая неторопливую речь восточника, Лотар оценивающе всматривался в ворота замка. Они располагались на высоте 200 ярдов от той точки, куда можно было при самых благоприятных условиях забраться нормальному человеку. И вели они в такой лабиринт, что стоило Лотару представить себе этот путь, как замок даже слегка померк перед его глазами. Но потерять картинку от недостатка внимания они уже не могли, потому что рядом стоял Ди, который смотрел на замок еще точнее и яснее, чем Лотар, а к ним уже подходил Рубас и Азмир. Возможно, когда исчезнет эта волна, которую создал в своем сознании Сухмет, когда они отведут глаза и забудут странное состояние внимания именно к этой скале, они снова не смогут увидеть этот замок, но сейчас Лотар видел его не менее отчетливо, чем если бы он не был скрыт никакой магией. Он сумел даже пробиться через передние заслоны магии и камня и вглядеться в него проникающим взором. Лучше бы он этого не делал, потому что ему вдруг стало ясно, что скала, которую они видели перед собой, изнутри была источена, изрыта ходами и приспособлена для жизни и подвода тепла прямо от горячего дыхания земли. И вели эти ходы из такой дали, что входить в них следовало за сотню миль от центра мира. «Кто устроил этот подземный город?» — спросил Лотар шепотом. Сухмет, прихлебывая горячий травяной чай, который ему подал незаменимый Ди, прочитал в сознании Лотара причину вопроса и ответил: «Маленький народец гор, никто другой не мог бы проделать ничего подобного. Они сейчас, вероятно, трудятся на нижних этажах замка. Вот только до них не доходит наше внимание». Лотар кивнул. Он знал, что проникающий взор не всегда вскрывает строение замка. Что уж говорить о цельной скале с лабиринтом, уходящим вниз на тысячи ярдов и на сотни миль вдаль. «Значит, они подвозят питание и всякие прочие предметы по этим ходам?» Сухмет пожал плечами. «Вероятно. Ворота наверху явно сделаны для летунов». Рубас, который вдруг тоже все увидел, ахнул и от возбуждения начал водить перед собой руками, словно пытался рассеять невидимую пелену, висевшую в воздухе. Наконец он спросил: «А как же мы туда попадем?» Сухмет кивком поблагодарил Ди, который налил в его кружку еще чаю, и небрежно ответил: «Ну, в этот замок проходит только тот, кто может». «Сверху?» — поинтересовался Лотар. «Не думаю. Мне кажется, сверху замок еще лучше защищен». Лотар присмотрелся в ином спектре, практически на пределе своих магических способностей. Так и есть. Над горой, словно радуга, висела разноцветная пленка мощного силового поля. Разумеется, и в нем был проторен путь к воротам, но он был неверным, хитроумным и извилистым, как лабиринты в скале под замком. «В силовом поле пройти сложно, поневоле обозначишь себя», — продолжил Сухмед. «А мне это кажется бессмысленным — отдавать ауру и часть энергии волкам, а потом трезвонить о себе на полмира». Рубас вдруг уверенно сказал: «Но если мы вообще попадем туда, трезвоним будет не меньше, чем на полмира». «Но это еще вопрос», — ответил Ди, как всегда спокойно. «Не понимаю», — нахмурился Рубас. «Придется же рубиться, кого-то убивать. Это, по-твоему, можно проделать незаметно?» «Наша задача — узнать что-нибудь о входе в замок врага. Драться, может быть, и не придется. Хотя для этого, конечно, нужно сознательно избегать драки, а это уже проблема». «А что ты имеешь в виду?» «Драка сейчас не самое главное», — согласился с Фоем Лотар. «Главное — попасть в замок». Рубас еще раз смерил взглядом вздымающуюся над ними скалу. «Лотар, а помнишь, как мы поднимались по башне вот этого гаврика в Ашмелоне?» Сухмед вдруг насупался. «Это была не моя башня, а Нуримана». Но Лотар покачал головой. «Нет, Рубас, так не пойдет. Веревкой тут не поможешь. Да ее не зацепишь. Наверху такие сигналки расставлены. Они даже паутину обозначат, не то что веревку. Вот если...» Он подошел к скале и попробовал так изменить сознание, что можно было утапливать в камень руки и ноги и ползти по нему, как по липкому болоту. Гранит оказался... был тверже, чем отрывалось для такого трюка. Но вообще-то и с ним можно было сладить. Лотар посмотрел вверх. Скала почти отвесно уходила в серое низкое небо, клубящееся тучами. И, в общем, вполне можно было представить ее ровной поверхностью, поддерживающей тело, не дающей ему соскользнуть вниз в пропасть. Но что это? Где-то очень далеко впереди, или высоко, если смотреть глазами обычного человека, виднелись ровные, как рисунок на блюде, слои другого цвета, желтоватого, синего и фиолетового. Они не переливались, они окружали скалу по периметру, почти как карниз, на котором путники сейчас стояли. Лотар отвлекся от всего, что его окружало, забыл даже о друзьях. Он попытался представить, что будет, когда он поднимется и попытается преодолеть эти цветные кольца. Нет, это было невозможно. Колокольчики в сознании сразу затрезвонили, и он увидел перед глазами такую ослепительную вспышку, что затряс головой. Сухмед, придерживая его за плечо, о чем-то спрашивал. Оказалось, что он отскочил от скалы и сидит на заснеженном камне, а в лицо ему заглядывают Сухмед и Ду-Лия. Ее волчьи глаза светились холодноватым жестким светом, и, не спрашивая ее ни о чем, Лотар понял, что по камням он наверх не поднимется. Просто не пройдет эти трехцветные ровные кольца. «Нет, так нет», — решил он. Поднялся, снова подошел к скале. На этот раз он пытался проверить, как близко подходит к поверхности скалы пробитый маленьким народцем ход. Ближайший от ходов оказался все-таки слишком далеко. До него нужно было пробиваться почти 300 футов. Сухмед прочитал в его сознании то, что он обдумывал, и запаниковал. «Нет, господин мой, я не пущу тебя. Это верное самоубийство». «Можно ползать по каменной поверхности, можно, меняя сознание, превращаться в родственный камню Магимат. Но невозможно пройти через каменную толщу в несколько сот футов и уцелеть. Масса, которая будет давить на тебя, попросту раздавит слабое нечто, которое некоторые люди называют Лотаром». «Но я уже раза два проходил через складку», — попробовал возразить желтоголовый. «Если кто-то способен нырять в пруду, это не значит, что он может собирать жемчуг на дне моря». Ди, который, без сомнения, тоже вычитывал основные идеи из сознания Лотара, кивнул. «Мой учитель прав. Прошу тебя, не спори, учитель». Рубас и Азмир выглядели слегка ошарашенными. Они не понимали, что происходит. Лотар провел рукой по коротким волосам. «Но что-то делать нужно. Может, устроим взрыв? Сухмед, ты ведь занимался пиромагией?» Сухмед поднял очи к горе. Потом поправил ошейник и ответил. «Еще в Лотарии, господин мой, ты согласился, что будет лучше, если противник не сразу нас засечет. А взрыв...» Он махнул рукой и отошел к краю площадочки, на которой они ночевали. Лотар присмотрелся к радужным слоям защитного поля на самом верху. «Так, подлетай к замку следует слева, как будто промахиваешься мимо ворот локтей на 300. Потом чуть вниз и по горизонтали вдоль стены. Направо, на половину расстояния, которое будет отделять летуна от ворот, и назад, в противоположном направлении. Потом утыкаешься в маленький тупичок, строго вверх и вперед. Так, это он уже понял. Вот если еще обезопасить себя хотя бы на время от возможных наблюдателей, которые, без сомнения, есть у ворот. Вот если бы он мог замаскироваться под чего-нибудь знакомое или обмануть хотя бы до тех пор, пока не получит возможность трансмутировать крылья в руки и вытащить меч. Впрочем, нет. Если он прорвется на дистанцию прямого боя, он, считай, выиграл. В таких крепостях не держат очень большого гарнизона. Они всегда почему-то кажутся неприступными. Даже слугам Нахаба. Самонадеянность – порок, свойственный всему живому на этом свете. Лотар спокойно спросил. «Сухмед, ты можешь замаскировать меня под киноза? Ну, вспомни то чучело, которое Ди сделал из своего врага, и попробуй». Глаза Фой на мгновение стали совсем узенькими от удовольствия. Ди любил, когда вспоминали его победу над летающим охотником напутников. Он действительно соорудил из него очень недурное чучело, которое Сухмед установил в своей лаборатории. Вот только одно они сделали искусственным – когти чудовища. Они могли, конечно, приклеить настоящие когти киноза, но Сухмед почему-то опасался, что тогда он может все-таки ожить и учинить массу неприятностей. Хотя, как может ожить чучело, набитое опилками, об этом лучше и не думать. «Это не трудно, господин, вот только жаль, что у нас нет подходящих материалов. Я хочу сказать, если бы у нас было несколько волосков с его шкуры...» Вдруг Ди удивленно пошевелил бровями, совсем как Сухмед, и достал маленький мешочек, висевший на шнурке на его шее. Он снял мешочек и протянул его Сухмеду. «Почему нет, учитель? В этом мешке ты найдешь кусок его кожи с клочком шерсти». Сухмед с интересом посмотрел на Фоя. «А зачем тебе это? Или ты предвидел?» Ди отрицательно покачал головой. «Я, естественно, не мог предвидеть такой необходимости. Я просто следовал старой фойской поговорке. След побежденного врага – лучшая защита». Лотар вдруг представил себе следы ушедшего в бой воина на песке и представил, что знает о его смерти. «Что верно, то верно. Всякий, кто пытается последовать туда, куда ведут эти следы, должен крепко подумать». Фойская поговорка оказалась полна смысла. Сухмед взял мешочек, оглянулся на Желтоголового, посмотрел на Дублия, которая вела себя совершенно спокойно, и весело произнес. «Тогда, как говорят в некоторых кругах, нет проблем, мой господин. Готовься к полету».